К городу я прибывал с эскортом из трех представителей власти. Засекли гады, да и сложно было не заметить на радарах и экранах контроля пространства вокруг города съехавший с катушек глейдер в розовом окрасе. «Нам выписан штраф на 5000 кредитов». Тихий голос Жоры раздавался набатом у меня в голове. Если Норрис плескал энергии вокруг себя и довольно скалился, раздавая направо и налево улыбки, то мне было, мягко говоря, не очень, и почему-то опять очень сильно мутило в голове. Но штраф того стоил. Продолжал тихо, жалея меня, Жорик. Похоже, Норрис влюбился в небо. Ты только посмотри, с какой завистью он смотрит на штурвал в твоих руках. Вот тебе и третий пилот, причем со способностями псиона. Отличное приобретение. И, похоже, после этого полета, где он словил прилив адреналина, перешедший в нем в его пси-энергию, теперь он от тебя никуда не денется. Не удивлюсь, если он первый заведет разговор на тему «А где и как можно стать пилотом?» И что-то мне подсказывает, что ты ему не откажешь. Я хмыкнул. Если произойдет все так, как говорит Жорик, я буду очень рад. Вот бы еще так и с Динкой провернуть, может, она тоже со способностями. А пока от нас отстали полицейские, получив подтверждение об уплате штрафа, а мы с Норрисом рванули к банку, где меня дожидался знакомый клерк. Тоже высотное здание, те же предупредительные служащие и охранники на входе. Вот только теперь тут не мальчик-полубомж со свалки, а преуспевающий, по первому впечатлению от моего прикида, делец. Сегодня я оделся в строгий костюм. Много придется встреч провести, и не все они будут легкими. Вот и знакомый этаж, и рожа, расплывчатая за пуленепробиваемым стеклом. Скинут звонок по нейрокому, и вот появился дроид и пригласил нас следовать за собой. Жорик, систему контроля и безопасности банка, на контроль, чтобы ни слова из нашего разговора никто не записал. Если сможешь, то и с нейросетью клерка такую же процедуру проведи. С безопасностью и контролем без проблем, а вот с нейросетью не уверен. Может почувствовать вмешательство в ее работу и запаникует. И как тогда дальше будет проходить ваша беседа, я не скажу. Тогда при расставании сотри ему запись. Да, можешь и вовсе грубо действовать. Тому объяснения будут. Хорошо, сделаю, сказал Жорик и отключился. Да, меня сейчас отвлекать нежелательно. Очень серьезный разговор предстоит. Итак, завели нас в какой-то глухой кабинет. Вместо окон светящиеся проекции видов из окна. Комната очень ярко освещена, но все равно кажется весьма уютной. Странное ощущение. О, а вот и наш давний знакомый. Интересно, а чего это он такой удивленный? Ах, вот почему. Не ожидал. Вэлс вчера вышел на меня и попросил о встрече, сказав, стрелка назначена с аристократом, и вопрос серьезный, а тут ты. Ты ничего не путаешь? И пускай я пока без особого титула, но уже сэр. Но прошу так ко мне не обращаться, а вопросы и правда весьма серьезные. Это хорошо, что старик не стал распространяться, потому что разговор у нас деликатный будет. И в связи с этим хотел бы попросить не вести никаких записей, если это возможно. Если нет, то пошли переговорим где-нибудь в каком-нибудь кафе. Ты как? Парень задумался. Нет, останемся здесь. Я из нейросети все сотру потом, коль ты говоришь, что вопрос серьезный, и подставляться я не хочу. Да и боюсь интуитивно с Ариста связываться. А если вопросы на вроде тех, что мы решали с тобой, то и подавно. Здесь безопасно, и прослушка исключена. Итак, «Присядем. Твой напарник с тобой, или он может подождать в соседней комнате? Как тебе угодно будет, так и сделаем». «Нет, не стоит. Он и есть моя проблема. И я хотел бы, чтобы решение принималось с его полного согласия. Как ты на это смотришь?» «Я смотрю на то, чем мне платить собираются. Оттого и разговор дальше строиться будет», — прямо ответил мелкий чинуша. «С оплатой у нас все отлично. Шаман заряжен по полной». Я взглядом показал Норрису на письменный столик. Тот понял меня правильно, мы рассматривали такую возможность первой. «Это аванс». С этими моими словами шаман выложил на столешницу маленький пакетик. Удивленно радостный взгляд со стороны молодого клерка. «Этого недостаточно», — облизав губы, сказал он. «Это не снежок. Это лучшее, что есть на свалке, и стоимость этому порошочку. Но договорить мне не дали». Пакетик тут же был сметен со стола и припрятан где-то на теле парня. «Быстро же он!» «Разговор мне начинает нравиться», — разулыбавшись, сказал он. «А чтобы понравился и вам, я хотел бы ознакомиться с сутью проблемы. И чем я смогу, обязательно помогу». «Обязательно», — повторил парень. Норрис посмотрел на меня. Я взглядом указал ему на кресло и сел рядом на другое. «Такая проблема. Мне надо организовать документы на него и еще на одну девушку». Я быстро вытянул руку вперед, как бы останавливая замечание клерка, и успел. «Я понимаю, что они взрослые, а с ними проблематичней». Клерк посмотрел на шамана долгим взглядом. «Почему неофициально оформляетесь? Я спрашивать не буду. Контрабанда и незаконное пересечение границы, так понятно. Но если проблема не только в этом, то будет намного дороже». «А если оформить как моего раба?» Словно в омут кинувшись, я озвучил вслух этот вопрос. «Раба?» Парень удивленно посмотрел на шамана. «Это можно и вовсе без каких-либо документов и привлечения специалистов провернуть». «Но раб — это раб, и путь обратно к свободному гражданину весьма тернист, даже у личностных, и это потом станет существенной проблемой. С другой стороны, и вопросов намного меньше. Но ты не подумал о другом. А что с ними станет? Ты ведь и девушку тоже так же оформить собираешься?» — спросил меня клерк. Я согласно кивнул. «Вот. А что с ними станет, случись что с тобой нехорошее? Они же погибнут в страшных мучениях. Раб не может жить без своего хозяина. И провести быструю смену привязки к другому хозяину не всегда можно успеть». Он посмотрел на меня долгим взглядом. «Да, засада. Мой план летит в тартарары. Я тихонечко ругнулся. Риск не оправдан ввиду повышенного внимания ко мне со стороны некоторых недоброжелателей. И вариант моей преждевременной гибели весьма вероятен. Но коль не сработал этот легкий план, то есть и сложный, раз клерк таким радостным выглядит. Ох, чую, много дури для себя он с нас стрясет. Я даже не представлял, насколько больше. Но все расходы не шли ни в какое сравнение с тем, что нам предложил чинуша-пройдоха. Ты ведь аристократ. Я только что по тебе справку запросил. У тебя клан, и ты известен на всю империю тем, что, выиграв в поединке на мечах, получил оммаж сразу от трех кланов в один день. Небывалое событие. И в связи с этим у меня родилась мысль. А что, если твоего друга оформить как благородного? Аристократа с какой-нибудь далекой занюханной системы. Вот вы откуда, уважаемый? Обратился он к шаману. Норрис от его вопроса сильно побледнел. «Ага, неплохо», — пробормотал испуганный парень, потому что даже я ощутил жуть, исходящую от Норриса. Я успокаивающе через силу положил свою руку шаману на плечо. «Не стоит так все воспринимать, и помни, все уже позади», и, повернувшись к клерку, сказал: «Не важно, откуда он на самом деле, важно, откуда мы его получим. Я правильно понял?» Парень успокоенно улыбнулся, и мне даже показалось, что он облегченно вздохнул. «Суть верная, и верно то, что такая лакировка очень дорого обойдется для вас, тем более и девушку ты тоже собираешься так же оформлять». «Естественно», — ответил я. «Тогда расклад следующий. В империи давно заведено, что даже аристы из других систем и планет имеют право и в империи претендовать на свой титул. Единственное, что за него должен поручиться другой аристократ, и не просто поручиться, а принять у последнего личный омаж. Но в отличие от обычного, разорвать его невозможно. Новый член благородного сословия навсегда становится вассалом поручившегося за него перед императором аристократа. Ручательство не просто на словах. Если он что-нибудь совершит противоправное, — чинуша пальцем показал на шамана, — казнят вас обоих. Поэтому советую очень серьезно над этим подумать. Зато он, — опять тычок пальца в сторону Норриса, — будет не ущемлен в правах, единственно, должен будет выполнять обязанности, взятые на себя вассалитетом. И желательно в армии отслужить, но это уже по личному разрешению господина. Своего рода рабство, да, рабство, но благородное. Выбор небольшой, но есть и трудности провернуть это. Медицинское обследование в обязательном порядке. Похоже, парень меня просчитал или часто с такими просьбами сталкивается, что в принципе и неудивительно. Ишь, как загнул. Сперва конфеткой поманил, а теперь, похоже, палкой дубасить будет. «А как без медобследования?» — закинул я пробный шар. «Да, точно. Тертый передо мной калач и правила игры знает». «Тройная цена», — озвучил он свое решение. «А дурью?» — спросил я. «Ею», — лаконично ответил и он. «И что мы в итоге получим?» — уточнил я. «Я оформляю документы. Месяц или чуть больше они ходить будут. Оплата 2/3 от суммы. Если не срастется что-то, вернем оплату в полном объеме. Но за порошок еще ни разу срывов не было. А если и качество у вас лучшее, — подсказал я, — то и гарантия 100%. А накинешь еще долю, то и сам курьером сработаю туда и обратно. А это влетит не в один кредит». «Пойдет», — сказал я. Шаман молчит и в наш разговор не встревает, но по лицу вижу, что он очень рад и доволен. «Тогда так. Документы на любое вами выбранное имя. Увы, но они настоящие, просто их владельцы сейчас где-то на просторах космоса в одном комбезе плавают или вовсе без комбеза». Я, понятно, кивнул. Что-то такое я и предполагал. «По-другому никак. Медкарту я сделаю за дополнительную плату, но метрика должна быть ваша. А вы подготовили лично. «Тогда вот данные по интеллекту и прочему указывайте, какие вы хотели бы поставить. Имеется и такая возможность. Записывайте. Я после нашей встречи тут же работать начинаю. Девушку ко мне можете не вести. Только скинете мне на почту ее метрику и вид. Желательно в голом виде. Я не извращенец, но у женщин немного другие параметры требуются, и вам совсем незачем знать, как и чем я их снимать буду. Затем, после оформления документов и заверения в местной мэрии, я сам... Я правильно вас понял?» Я согласно кивнул. «Я сам отправляюсь в столицу. Печать и подпись императора будут подлинные, а это стоит денег. А потому готовьте». «Тебя не повяжут с таким-то грузом», — испугался я за нужного человека. «Я к дури и пальцем не притронусь. Есть кому доставить, не беспокойтесь. Все давно отлажено. Ты не представляешь, сколько левых аристократов по империи бегает. Но, увы, услуга самая дорогая из предоставляемых нашим объединением. И без денег бы ничего не получилось. Как и без аристократа, реально заинтересованного в своих будущих вассалах. А таких найти, поверь, весьма непросто. Мало кто захочет связывать свою жизнь непонятно с кем. Опасно. Говоря про казнь, я никого не пугал, все так и обстоит на самом деле. Влетит он, покарают тебя, таков закон. Потому и говорю, хорошенько подумай. Влиять на своего вассала ты сможешь через вассальную присягу, а это тоже не подарок. Я не зря обмолвился про аристократа, реально заинтересованного в своих будущих вассалах. Если это не так, то что?» — впервые за весь разговор открыл рот шаман. «Погибнет твой господин, а ты так и останешься тем, кем был. Это еще одна причина, почему ритуал настоящей присяги личного вассалитета очень редко бывает. Очень редко. Никто не захочет рисковать тем, как боги воспримут ваши желания. И девочке своей скажите об этом. А если не господин, а вассал как-то не проявит желания?» — спросил я. «Тогда он и погибнет, а Ариста ничего не будет. Потому и говорю, желать вассалитета надо будет очень сильно. Это вам не пустой звук. Назад потом не отыграешь». Мы с шаманом переглянулись. Если в моем взгляде сквозило сомнение, то шаман испепелял меня глазами зарождающегося фанатика. Вот только этого мне и не хватало. «Как все это обставлено будет?» — задал я волнующий меня вопрос. «После подписания я возвращаюсь назад. Но вы сразу в тот же день идете в храм всех богов и приносите клятву. Имена уже у вас будут не позднее суток после подписания. Я тут же вам сообщу, а после присяги уже можете спокойно разгуливать по городу. Даже если спросят, кто вы, у вас будут копии документов на нейросети. Нейросеть, кстати, желательно к этому времени, чтобы у твоего друга уже была. Если согласны с моими предложениями, то прошу заполнять документы, выбирать имя и место происхождения. И не забудь осчастливить меня гонораром для решения вопросов. Итак?» Я скинул на нейроком Динки 5 вариантов имен. Не вдаваясь в подробности, попросил выбрать для себя имя. «Жора страховал наши переговоры. Очень не хотел бы я засыпаться на самом простом, ведь прослушку никто не отменял. В комнате Жорик отключил 6 камер и 12 микрофонов. Ох уж этот жук. Ну, погоди. Шаман тоже был очень скрупулезен. Читал от корки до корки допотопные пластиковые документы и выбирал, выбирал и выбирал. Он вдруг резко побледнел. «Вот эти», — загробным голосом прошамкал он. И вновь по всему помещению распространился ужас. «Успокойся», — — сказал я, больше обращаясь к заскулившему чинуше, и прочитал протянутый пластиковый квадрат. «Нриас Войва Хейчок III, принц крови королевства Велман, наследный принц, а в скобках приписка. Королевство не существует, уничтожено 270 лет назад при нашествии арахнидов. Добиты остатки при попытке колонизации старшими расами. Планеты системы полностью разрушены, пригодных для жизни нет». Ни хрена себе заявочка. Я вырвал из закаменевших пальцев Норриса пластик. «Вот это!» «Но...» — проблеял парень. «Как он только не обгадился до сих пор, я так и не понимаю. Я уже сам на грани». «Это невозможно. Его не существует. А зачем тогда подсунул?» — жестко спросил я. «Приколоться хотел», — заскулил засранец. «Имя оставляешь, титул тоже, но можешь вообще его не упоминать. Принц крови не может быть в вассалах у простого благородного. Не поймут, да и ни к чему привлекать к нам ненужное внимание. А вот наследником его оставь, просто упусти название королевства». «Я постараюсь», — прошептал чинуша. «Постарайся, постарайся, хорошо постарайся. А теперь слушай сюда». Я наклонился через стол к испуганному парню. «Оплату мы произвели всю. Тут, как ты и просил, 8 порций за двоих. Ты согласен?» Он не в состоянии ответить, закивал. «Но нет, парень, мне нужен вербальный ответ от тебя, да еще и под протокол». «Под протокол, пожалуйста». Через минуты 3, пока парень пришел в себя, мы все-таки дождались долгожданного подтверждения оплаты. «Если попытаешься нас надуть, поверь, я тебя везде найду. И в первую очередь твою семью». И, показав рукой на шамана, добавил: «И ему их отдам. Ты даже не представляешь, какое счастье их будет ждать и как они тебя все проклинать будут. Это тебе за попытку уже сейчас меня обмануть. Микрофоны и камеры поменяешь за свой счет. Перегорели. Если через час не будет удалена запись с твоей сети, перегорит и она. А что с тобой произойдет в этом случае, мне, я думаю, уточнять не надо. Ты делаешь нам хорошо, мы оставляем тебе гонорар и даже доплатим». Я посмотрел парню в глаза. «Оставим тебе жизнь. Ты меня понял?» «Ага», — квакнул страдалец. «Ждем подтверждения сделки и твоего сообщения или звонка после подписания. Не рискуй понапрасну, не будет хватать денег, реализуй порошок, потом подкинем еще. С этим проблем нет, так же, как и с его качеством. А теперь извини». «Нам надо дальше по делам бежать, и береги здоровье, тебе оно еще не раз понадобится». Приходится на ходу корректировать свои планы. С бюрократией по-быстрому решить не получается, облом. Документы на ребят так просто не сделать, и поэтому таскать их за собой крайне опасно, невзирая на свои связи и должность. Банк тоже только после получения документов посетить удастся. Пока, как простые дети, пускай попользуются нейрокомами. Проблема и с нейросетью вырисовывается, она ведь запросит привязку к документам, а их нет. Оставить разве что только ознакомительную версию на время. Вариант. Но и все равно, где мне держать шамана? Отправлять его на свалку что-то мне не хочется, да и он, наверное, больше туда не захочет. Тут еще и Динка. С ней, с одной стороны, попроще. «Что думаешь по нашей пигалице?» — спросил я молчаливого Жору, он даже наше посещение клерка никак не комментирует. «А что по ней не так?» — уточнил он. «Кем ты ее видишь в нашем тандеме?» «Любовницей». «А если серьезно?» — хмыкнул я. «И ей тоже серьезно. А по профессии?» Пауза. Жорик прикидывает. Я бы ей универсала кинул, но с уклоном в медицину. Есть и такие, но цены на них просто запредельные. Зато и профессором можно с нею заделаться и преподавать в университетах, если, конечно, показания интеллекта позволят. А какой интеллект у девочки никто пока не знает. Проверим, решим. Вопрос по деньгам все равно остается открытым. И ты не забывай про ее помощника. Она тоже пожелает нейросеть себе впихнуть. Ты говоришь о ней как о свободной и полностью разумной особи, удивился я. А это так и есть на самом деле? Они еще разумнее нас. Ты не про то думаешь. Чего? Не понял я. Если, как и обещала Динка, у тебя появится свой ребенок на 8 ногах, то вот и думай. А чем ты его займешь? Как его воспитывать? Думаю, подарочек Динка не просто так делает. Эта бестия все давно продумала и просчитала. Без нее ты никак не справишься. И отделаться не сможешь. Вот же коварная. Тогда и подарочек мне такой ни к чему. «Ты что, спятил?» — взревел Жора. «Новая неизведанная форма жизни, они абсолютно свободны, у них нет тяги к матке. Они совершенно свободно живут без нее, и что-то мне подсказывает, что матку заменяет им любовь к ним, их хозяина, вернее, друга, брата, если хочешь». «И знаешь, я тут по нету порылся и подобрал выборку по паучкам этим. И мне кажется, они были в древности выведены... разумными. Древними или их противниками. Никто теперь об этом и не скажет ничего, потому что истоки уничтожены, да и сами пауки, наверное, уже не помнят ничего, или в их рядах такая память просто уничтожается. Борьба за власть и все такое. Мне кажется, после катаклизмов, уничтоживших цивилизацию древних и их последователей, выжили вот только они... Человекоподобный разумный оскотинился, постепенно превращаясь в варвара. Как такому служить можно? А привязанность, притом сильная привязанность, нужна. И что делать? Вот и появились у них эти матки, которых теперь они, архи, защищают как себя и даже сильнее, жертвуя собой, не задумываясь. Почему они тогда... «Воюют постоянно с нами», — спросил я. «А кто сказал, что именно они это начали?» «Ты хочешь сказать, что, выйдя в космос и обнаружив там совсем необычную форму жизни, наши предки вступили с ними в противостояние?» «Уверен в этом. Пауки сами по себе не злобные, но вспомни, что тебе сказала Дина. Они очень любопытные и на агрессию в свою сторону отвечают мгновенно». А провести аллегорию, подумать, что случилось, в первые контакты? Да, представляю себе. И человека, вновь вернувшегося в космос, считающего себя венцом творения, а тут арахниды. И понеслось. Да и старшие расы наверняка тут сыграли не последнюю роль, если и вовсе не первую. Зная, какие ушастые самовлюбленные скоты, да и коротышки от них недалеко ушли, а на территории свалки, значит, популяция потомков пауков-захватчиков сохранилась и слегка мутировала. И опять получился симбиоз с человеком, но тоже малость измененным, и как результат невидимый для радаров и другой аппаратуры сильнейший псион с зарубкой на ментальное воздействие. С ума сойти от таких выводов можно. Мы на глейдере следуем к следующему пункту нашего путешествия, и это мастерская. Там я и оставлю ненадолго шамана. Таскать его в академию пока рано, как, впрочем, и в лицей от интерната. Куда мне тоже сегодня желательно забежать. А вот потом возникают сложности. Оставлять в мастерской шамана смысла нет. Во-первых, у меня одна кровать, а во-вторых, мне придется сегодня воспользоваться дамами по вызову. «Лучше Дину позови», — сказал шаман. Я опешил. «Что?» «Говорю, не пользуй посторонних женщин», — пояснил шаман. «Не удивляйся, у тебя желание на лице написано, тут даже смысла нет тебе в голову лезть». «А ты как же?» — удивился я такому неожиданному предложению. «А я что? Подвинусь, как в том анекдоте. Тем более Дина мне не жена, хотя и метит на это место. А ты как раз ее его и лишишь. Измены в моем роду не допускаются. И все равно, что раньше до встреч было, ты меня освободишь тем самым от слова, которое я на удивление сам нарушить не могу. А тебе она отказать побоится? Пат!» «Ах ты ж комбинатор!» — возмутился я мысленно. «Используя меня, хочет решить свои проблемы. А с другой стороны, чего я теряю? Я приобретаю женщину и любовницу, постоянную вариант. Но как-то стрёмно все это выглядит со стороны. Жора, конечно, шамана поддержит. Его мораль вопроса не давит, а вот меня... Да и шаман еще тот циник, но со странностями. Сам он, видите ли, этот вопрос решить не может. Но ситуация и правда анекдотичная». «Но тогда же ты лишишься подруги», — сказал я, намекая на то, что измены со стороны девушки я не потерплю. «Другую найду. Тем более учиться надо будет. А это время. А общение с Диной — это еще больше времени. А там, глядишь, у вас и ребятишки пойдут». Вот это уточнение все и решило. «Ребятишки пойдут у тебя», — ухмыляясь, сказал я. «Решай сам свои сердечные проблемы, а я сам свои решу. Уж больно все красиво у тебя на словах получается. Вот только с Диной мне связываться ну никак нельзя». Шаман пожал плечами, как бы говоря, что каждый по-своему с ума сходит. «Так и у меня получается. Но мое решение не трогать Динку его явно расстроило. Жора, анализ». «Да не уступит он ее никому другому. Он считает тебя выше себя, оттого и к рабству был готов внутренне, и женщиной готов был поделиться. Тем более ты его от чего-то там освобождаешь. Предрассудки. Но, увы, он в них верит и им следует. Какие теперь планы? А то ты не знаешь. Оставляем Норриса под контролем Искина в мастерской, а сами быстро пробегаемся по учебным заведениям. С документами для шамана не получилось, а потому и его учебу пока не планируем. Дина имя выбрала. Я его переслал клерку, впрочем, как и сами снимки. Не хочешь взглянуть на совершенство?» — провоцирует меня Жорик. «Обойдусь и без душевных переживаний. А вдруг влюблюсь? И что тогда? Нет уж. У нее свое сокровище вон есть, которое недавно едва ее не продало за пятак». «Странное решение ты все-таки принял. Ты для них скоро будешь господином, а они вассалами, а это обязывает. Принц все понимает и для себя лазейку нашел. Он реально уверен, что ты по происхождению намного выше его. И этот факт, между прочим, его больше всего радует. Ему влом ниже себя человеку подчиняться, а учитывая, что он довольно сильный псион, еще и очень опасно для последнего». «Динку трогать не буду. И не упрашивай. Хотя да, как любовница для меня она была бы как спасение. Пугает она меня. Мне чего попроще надо, а ее я на шамане женю. Поговорю с ней и предупрежу, чтобы не вздумала шаману ни с кем изменять. А то ишь ты, решил забагрить. Сперва вскружил бедной девушке голову, а теперь, видите ли, сбежать от супружеских объятий захотел». «Не выйдет». «Ладно, мне эти дебри неинтересны», — сказал Жорик. «Подлетаем. Кушать заказывать твоей соседке?» Я прикинул и так, а почему бы нет? Тем более пирожки у нее чудо как хороши. Заказывай, и с запасом, и на ужин там чего вкусненького. Делаю заказ, и вот еще что. Опасно с женщинами непроверенными связываться. Это периферия. Не забывай. И что ты предлагаешь? Справки у них требовать? Или в медкапсулу перед использованием засовывать? Ехидно спросил я. Уж что-то начинает меня коробить от этих амурных дел. Вернуть все на место, что ли, тогда и воздержание не так трудно пережить можно будет. А с другой стороны, пару раз пропущу общение с дамами, и оно само восстановится. Ты не понял. Я предлагаю заказать андроида, женскую особь. Разницы ты совсем не почувствуешь, зато наслаждение тут сайт обещает. Небывалые. Стоимость весьма, но с твоими доходами ты можешь себе это позволить, тем более нет смысла заказывать даму на всю ночь. Час и хватит. А что, есть такие услуги? Изумился я. Для аристократов и для тех, кто любит экстримы и все необычное. Вон, рекламу тебе скинул. Если интересно, полистай, но вообще-то мы сейчас прибываем. Вот и наш, и родной подъезд. Вход чистый, мусора нет. На дороге между домами посторонних никого. У золотых дел мастера клиенты. Что-то спорят. Анализирую. Похоже, рэкет. Наши действия. Я прикинул, проблем у меня и так выше крыши. А дополнять их такими мелочами совсем не хочется. Скинь запись Джерету. Пускай наряд высылает, а мы пока соседку навестим и перекусим заодно. Скинул запись и вообще вывел на онлайн. Сигнал приняли, и группа захвата вылетела. Хана ребятам. Джеред передает привет и напоминает о встрече. Давай ненадолго в мастерской сегодня и скажи ему, что если он мобилен, а он после проведенной ночи у меня в доме с красотками должен быть мобилен, он отвозит шамана к нам домой. Тоха пускай готовит медкапсулу. Нейросеть? Спросил Искин. Ее на завтра. А сегодня подлатать шамана и поизучать его. Ему надо научиться быстро отключаться, иначе ничего с установкой нейросети у нас не получится. Вот эту задачу вы с Тохой и должны решить. А мне даму выбрать надо и так подгадать, чтобы после Джерета сразу заявилась. И, подумав, добавил. Часа на три. Баловать себя так баловать. Мне были очень рады. Даже часть объятий Норрису досталась. Так красавица разошлась в своей радости. Как же! Я местная достопримечательность, так еще к тому же и Ариста теперь. Нас усадили в известном закутке. Чай, пирожки и еще какие-то вкусности. Я слушал радостный щебет красотки, а шаман млел от угощений. А новостей, по большому счету, было немного. Брат с женихом на службе. С братвой больше проблем нет. Заходит, не без этого, но только чтобы перекусить. Моя первая подруга, сделавшая из меня мужчину, отметилась. Узнав, что я прославился, просила узнать, как насчет вернуться. Заверил Беллу, что уже все остыло, и успокоил, что пускай не выпускает из цепких лап подобранного жениха. Посидели очень знатно, но, увы, у меня реально поджимало время. Расстались, пообещав встретиться на выходных, и просила и спутника с собой взять, но вот тут уж вряд ли. Отмазались. Повязали мальчиков. Они и пикнуть не успели, как их группа быстрого реагирования повязала. Материалов хватит или на утилизатор, или в рабство. Сосед сам в шоке. Он-то и не знал, что у нас тут на каждом углу по камере есть. Прокомментировал Жора последние события, произошедшие около нашей мастерской. «Проблемы?» — уточнил я. — Для мастерской вряд ли. Мы и от таких групп быстрых отобьемся спокойно, а вот когда ты будешь по планете болтаться в свободном полете, вот тогда все может произойти. Мастерская встретила идеальным порядком, горячей ванной и радостным Искином. Получив задачу на подготовку ужина и заказав расширенную винную карту, Искин доложил о готовности к работе закупленного тренировочного комплекса. К своему стыду, я так еще его и не опробовал. «Вот и моя хата», — сказал я шаману. «Неплохая нора», — вертя головой по сторонам, пробормотал Норрис. «И чувствую, что опасная она». Я приподнял удивленно бровь. «Неуютно у тебя тут», — объяснил он. «Такое чувство, как будто под стволами постоянно нахожусь». «А сейчас я дал команду отметить шамана как дружественную цель, которую необходимо защищать». «Теперь уже у Норриса брови взлетели вверх». «Так у тебя тут...» «Ага. Дот. Укрепленная огневая точка. Причем тут столько оружия». Удивление у шамана во взгляде было хоть отбавляй. «Но тут же город. От кого защита-то такая?» — спросил он растерянно, смотря в мою сторону. «Ну, врагов-то у меня хватает. Да и просто грабители-гастролеры заглянуть могут, чтобы баблом разжиться. Не объяснишь же им, что этого делать не стоит. Приходится наказывать. Это как тех молодчиков, кого буквально недавно у твоего соседа повязали». «Примерно. Ну да чего уж там. Значит так, Норрис, из помещения никуда не выходить. Можешь, пока меня не будет, посетить тренировочную камеру. Я ее недавно прикупил. Вот ты и будешь первым, кто ее опробует. Искин остается с тобой. У тебя гостевой допуск». «Когда тебя ждать?» — уточнил он. «Я постараюсь побыстрее обернуться. И еще. Я тебя познакомлю с одним человеком сегодня. Он тебя отвезет к нам домой. Попрошу тебя, держи себя с ним, во-первых, дружелюбно, насколько ты умеешь. Не хами ему и вообще постарайся познакомиться. И главное, лишнего ничего не наговори. За тебя я ему сам все объясню, но о разговоре, в котором ты сегодня принимал участие, ни слова. Это может быть опасно, как для тебя, так и для меня. Он хотя и считается мне другом и другом моей сестры, но он коп, мент, как выражается мой инструктор, а менты еще те твари, хотя в душе могут быть отличными парнями и верными друзьями». «И такое бывает?» — не поверил шаман. «Ведь они из органов». «И такое бывает, поверь. Он бывший однокашник и сослуживец моей сестры. Ну, я его считаю своим другом, но пока не получим на тебя и на Динку документы, желательно, чтобы о тебе он знал как можно меньше. Но и не познакомить вас я не могу. Он прознает, я уверен. Уже, наверное, доложили ему о нас, ведь мы с тобой не хоронились, пока взял спецназ этих дурачков». Шаман согласно кивнул. «Значит так, располагайся, я к приходу Джерета приеду. И все-таки советую тактический симулятор посетить. Не знаю, видел ты что-то подобное или нет, но попробуй и постарайся контролировать свою силу и попытайся расслабляться в процессе занятий, а то, боюсь, не будет он работать, если ты в полном сознании будешь». «Не скучай, я на вылет». Дав команду Жорику организовать блокировку входных дверей и держать полный контроль над любыми действиями псиона, я убыл в сторону Академии. Лёд — это всего пара минут, но не идти же пешком, да и потом мне еще и в лицей успеть надо. На КПП Академии меня промурыжили минут 5, не меньше. Работала сегодня молодежь, раньше мной невиданная на этом посту. а электроника отчего-то отказывалась признавать меня военным в запасе. Но все устаканилось после того, как в Искин Академии влез Жорик и изменил настройки. «Кто-то тебя уж очень не взлюбил, а тебе в базе данных не было ни строчки. Ты и правда для Искина был полностью незнакомый человек. Ладно, разберемся. А пока соедини-ка меня с начальником Академии и сделай так, чтобы вывести разговор на громкую связь. Где бы он ни был, — решительно сказал я. — Успокойся. Я думаю, это неправильный шаг. Светить наши возможности глупо. А достучаться до него? Сейчас попробую. Жорик, как обычно, прав. Это я на эмоциях едва дуру не упорол. Так светанулся бы, что потом все СБ местное за мной гоняться начало. А разговор... Полковник был очень удивлен как моим появлением на планете, так и у него в Академии, а также тем, что я спокойно смог с ним связаться. Правильно я сделал, что вышел прямо на него. Он признал недоразумением происшествия на КПП, согласился со мной, что я имею право на учебу, так как все курсы мне обещаны, я так и не прошел. Ввел его в заблуждение тот факт, что старики перед убытием оформили мне получение баз в полном объеме, по всем авиационным дисциплинам и им сопутствующим. Вот и не понимал подполковник, чего же я еще от него хочу. В его понятиях мне, как молодому аристократу, делать в этом захолустье нечего, и тем более учиться в местных образовательных заведениях. Но... переубеждать я никого не собираюсь, да и со своей стороны подполковник, конечно, прав. Проблемы решили мгновенно. Мне выписывают пропуск и вносят в списки очередного набора в группы обучения на малые космические аппараты. Немного нервотрепки на КПП и быстрое решение вопросов впоследствии. Что же, мне это нравится. Теперь осталось заехать в банк, получить свою заначку, оставленную стариками. Они большие выдумщики, ведь ни словом не обмолвились о своей авантюре. Что скажешь, Жора? А что говорить? Сюрприз у твоих безбашенных инструкторов удался на все 100. Даже я о таком повороте дел и не подозревал. Поднял документы, составленные стариками в академии. Что сказать? Военное ведомство они ощипали порядком. 64 дисциплины они тебе закрыли. Тут и по средним кораблям базы, и по высшим аналогам, а еще и сопутствующих куча. Даже не представляю, как ими мы будем пользоваться. Вернее, изучать. Это с десяток лет надо даже с твоим интеллектом в медкапсуле провести. Потому и говорю, что лучше и нужнее сейчас заниматься подготовкой и поиском людей для твоего будущего экипажа. И желательно верных людей. Впрочем, не только людей. Ты имеешь в виду помощников в виде таких симпатичных паучков. А чего мы теряем? Наоборот, только приобретаем. Но и все равно людей, а главное, единомышленников надо искать. Теперь по базам. «Думаешь, попытаться размножить?» «Угадал я». «Можно попробовать. Только очень опасно это. С ними при реализации можно сильно нарваться на представителей старших рас, на их лучших представителей. В СБ плохих не берут, а встречу с ними нам нужно оттягивать по возможности на самые дальние сроки. Будут искать. Копать начнут». Тут они за разработку замены нейросети империю на колени поставили, а уж за базы и вовсе распылят. Это не только деньги, это власть над всей населенной вселенной. Но для своих. Только как решить вопрос об узаконивании знаний? И это проблема. Но ничего, ее решим. У себя в империи ты можешь что хочешь делать, и на старшей расы не очень-то и оглядываться. Это, конечно, если решишь вернуться. Я подумал немного. Вот за разговором и до глейдера своего добрались. Нет, пока не решил возвращаться, да и в одного не хочется. Но что касается империи, ты про грядущую катастрофу? — уточнил Жорик. — Угу. Я тоже считаю, что и о родине побеспокоиться надо. Но как это провернуть? У нас выходов особо нет, да и выход искать надо на самый верх. — А вот скажи, ты у них по сайтам спокойно шаришься? — И не только по сайтам, — похвастался Жорик. — Тогда... «Надо подгадать так, чтобы прихватить в одном месте и в одно время как можно больше влиятельных людей и тех, кто непосредственно сейчас командует в империи. Через 2 дня у них большое совещание. Присутствуют только избранные. Премьер, глава кабинета, исполняющий обязанности диктатора, главы СБ и вояк. Устроит?» «Вполне. И что ты хочешь сделать?» «Во время этого совещания хочу выйти с ними на связь. Заявить о себе, если признают, дать указания». «Неплохо звучит», — пробормотал Жора. «Только проблема в том, чтобы на время блокировать их нейросети. На время сделаем, обещаю». 15 минут у тебя будет», — обнадежил меня Искин. «Тогда приготовь анализ по мятежникам, вариант борьбы с вирусом и вообще свои наработки по анализу возможного развития ситуации в мире. Стоит ли империи ввязываться в предстоящие войны или лучше просто переждать?» «Сложный вопрос, но я подумаю», — согласился Искин. «Вот и подумай. А теперь быстро в банк, а потом нас ждет лицей. Кстати, случайно баз по ремонту кораблей старики не подкинули?» «Особо нет. Рисковать и наглеть не стали, и тот список, что есть, впечатляет. Корп на 3, если все вместе скинуть по ценам старика, но вначале я все скопирую, а вот потом...» «Копируй. Деньги нам в данный момент нужны как воздух, как время и знания, которых как раз-то и не хватает». Потом был быстрый перелет в центр города. Общение с банковскими служащими. Долго пришлось добираться до арендованной стариками ячейки. Затем оплата за ее пользование, а потом с объемным чемоданом под охраной Мики мы через всю стоянку шли до своего глейдера. И именно в тот момент я почувствовал на своей спине весьма неприятное внимание. Словно меня через оптический прицел осматривают. «Фиксирую включение систем прицеливания», — выдал Жорик. «Однако, кто это нас так не любит, что в центре города готов стрельбу устроить? Анализ!» «Выстрел планирую через 7 секунд. Защита включена на полную. Миха в готовности. 5, 4, 3, 2, 1. «Не понял, а чего молчат? Или просто наблюдают?» — растерянно пробормотал Искин. «Ну? Видно, не до конца же они идиоты так светиться. Выжидают. Но почему мы не прячемся и не уходим с удобного для стрелка ракурса?» — не понял я. «Смысла нет. Щит выдержит. Я его немного доработал. Мы в состоянии и авиационную пушку с ее снарядами удерживать 30 секунд. А уж снайперку — да легко, тем более на таком расстоянии. Но тенденция мне что-то не сильно нравится. Мы с тобой первый день в городе и уже покушение. Как хочешь, а я скинул свой анализ Джерету и указал точное место расположения стрелка, потому нам надо потянуть время. Остановись около фонтана и замри, словно любуешься его красотами. Считаю, коль стрелок не стал лупить по тебе тогда, то выстрел наверняка прозвучит в момент, когда ты будешь забираться в глейдер. Очень удобный ракурс, и никого не привлечет твоя смерть. Ты просто в глейдере останешься, и вряд ли тебя кто заметит. И не факт, что в глейдере будет стоять Искин, а автоматика тебя просто отвезет в место, ранее запланированное. Хотя, если есть Искин, он может предпринять действия по спасению, если бы ты оказался просто ранен, а не убит. Но такого шанса, боюсь, тебе бы никто не оставил. Как водичка». — спросил Искин, видя, что я наклонился и трогаю струи воды рукой. «Отличная и прохладная, как раз для такого жаркого времени. Что там ребята Джерета?» — спросил я. «На позициях уже. Дана команда не двигаться и не уходить с людного места. Стрелок явно шифруется, но у него наверняка есть координатор. Вот его сейчас и вычисляют». Слава богам, но до выстрелов по мне так и не дошло. Повязали и стрелка, и координатора весьма быстро. А главное, удалось их взять живьем. Джеред кричал по связи благим матом и не уставал благодарить меня и восхищаться моей выдержкой. И главное, удивлялся, как же я смог вычислить киллеров. Я гордо молчал. И в итоге Джеред был послан, а я убыл по своим делам, но не забыл напомнить о сегодняшнем чаепитии у меня в мастерской. Также попросил, чтобы он не забыл прибыть на своем новом личном транспорте, не только чтобы мне его показать, но и чтобы отвезти шамана ко мне домой. Все выводы по сегодняшнему покушению Джеред обещал доложить вечером при личной встрече. «Что еще?» — уточнил я. Сердце колотится, как у испуганного котенка. Не слишком приятно стоять у стрелка на мушке и делать вид, что ничего не замечаю. «Да больше ничего. Но все-таки это покушение, пока только первый звоночек от всего будущего Набата. Считаешь, что охота на меня открыта?» Хмыкнул я. «Именно на отстрел». «Но подождем», — согласился с моим предположением Искин. «Я не я, но Джеред раскрутит это дело и поимеет бабла немерено. У нас противники все сплошь с положением в обществе. И не бедные, а значит, найдут чем расплатиться за свою шкуру и будущее своих детей. С таким подходом, я думаю, мы быстро расплатимся по нашим долгам. Или нам их просто простят?» «Думаешь, это покушение — намек на мои акции?» «Вполне возможно. Не стал отрицать весьма логичную причину происшествия Жора». Я покачал головой. Только этого мне не хватало. Но уж больно что-то быстро подсуетились. Но как я почувствовал опасность-то? Просыпаются мои способности. Аж самому страшновато становится. «Эй, вообще-то лицей в другой стороне!» — раздался у меня в голове голос Жоры. «Прости, задумался», — сказал я и переключил управление глейдера на автопилот. «Плохо одно», — как-то неопределенно пробормотал Искин. «Что плохо? И притом только одно», — усмехнулся я. «Похоже, у нас куда ни глянь, везде задница». «И да, и нет», — усмехнулся Жорик. «Я тебе уже говорил, что, возможно, мы решим возникшие проблемы с финансами за счет остальных. А плохо, что после столь удачных действий капитана его могут и перевести куда-нибудь на повышение». Я скривился. Этот вариант был бы самым нежелательным из всех. «Нет. На повышение он пускай бы шел, но тут, по планете, а лучше и вовсе в городе». «Чем там Норрис занят?» — спросил я, стараясь соскочить с неприятной темы. Хмык со стороны Жоры. «Ты не поверишь? Вначале кухонным комбайном воспользовался. И действовал как профи, между прочим. Наварганил каких-то экстравагантных блюд и потом с удовольствием их все уничтожил. Затем воспользовался твоим предложением, и сейчас его инструкторы в виртуальном мире гоняют, как новобранца. Напряжение тела свидетельствует о том, что воздействие комплекса выставлено на максимум. И ничего, наш Рэмбо, как Кур называл всех качков, еще держится, но нагрузки там у него запредельные. Короче, он занят, и это радует». «Точно, что радует. Привыкает или возвращается шаман к нормальной жизни. Принц крови и свалка». «Да». «Видно, и правда вариантов на спасение у него не было, и тут появляюсь я». «Валенса, боюсь, обидеться, хотя вряд ли. Вон и темные делают шаги на сближение с вождем, а это обнадеживает». Если удастся совместить их общие активы, то противников на свалке у такой группы уже не будет, хотя как раз может это сближение и спровоцировать большую бойню. Но пока у черных есть шаман, на них никто в здравом уме не дернется, а шаман никуда по сути и не делся, а совсем скоро он станет еще сильнее. Красоты города проносятся где-то под ногами. Вот и район, где расположился интернат и при нем организованный спонсорами лицей. Тут как раз у меня проблем не было. Директор очень радушно встретил меня в своем шикарном кабинете. Сейчас мы с ним болтали, он радовался моим успехам. Оказывается, что часть моей известности перепала и лицею. Я уже и не помню, но в столице, оказывается, я очень нахваливал это учебное заведение, и как результат в этом году у них полнейший аншлаг. Желающие получить знания прут со страшной силой. И решили, что я продолжу обучение на факультете проектирования и параллельно буду изучать специальность техника. Узнав, что обладаю собственной медицинской камерой, директор огласил решение акционеров. Довольные проведенной мной нечаянной рекламой, они согласились добавить к моему изучению еще и специальность техника средних кораблей. При этом все обучение они будут проводить за свой счет, но при одном условии, что первые 10 лет я работаю под логотипом лицея. То есть работать я могу хоть где, но вот эмблема и форма должны быть на мне только лицейские. И это проблема. Да легко. Особенно прикинув, во сколько им обойдется эта реклама. Но Жорик разочаровал меня, сказав, что, исходя из моей нежданной известности, в конечном счете они по-любому отобьют потраченные на меня деньги, притом несколько раз, если и не десятков раз. Можно только порадоваться за этих дельцов. Умеют ребята дела вести, ничего не скажешь. Обратный путь. Дел успел сегодня провернуть много, и причем почти все оправдали мои самые смелые ожидания. Особенно радовало решение вопроса с документами ребят, а главное их статуса —